А. Из четырех ошибок, мешающих приступить к наделению свободного положения смыслом, именно ошибка принятия непостоянного за постоянное является первой дверью вреда. Она двояка, тонкая и грубая. Грубое непостоянство – это смерть. Поэтому грубая дверь вреда – это мысль «не умру». То есть, хотя мы все осознаем, что смерть в конце концов придет, но ежедневно думая «сегодня не умру», «сегодня тоже не умру», до самой смерти склонны верить, что не умрем. Если не усвоить противоядие против такой установки, омрачиться ею, то утверждаешься в мысли, что жить будешь долго и думаешь только о средствах создания счастья и устранения страданий этой жизни. Сейчас нужно это и это. В результате не возникает желания исследовать великое значение будущего рождения, освобождения, всеведения и так далее. Из-за чего не может возникнуть мысль о вступлении в дхарму. Далее. Если иногда и приступают к слушанию, размышлению, созерцанию и тому подобному, все делается лишь ради этой жизни, и поэтому сотворенные добрые дела оказываются слабы. К тому же они связываются с проступками, ошибками и падениями. И очень редко не смешиваются с причинами дурной участи. Но даже если начинают практиковать ради будущего перерождения, не могут перестать откладывать и лениться, думая, буду практиковать потом, мало-помалу. Время проводят в сонливости, вялости, пустых разговорах, в еде, питье и прочих праздных занятиях. Поэтому усердный правильной практики не получается. Когда так обманываются надеждой о долгой жизни, зарождается сильная привязанность к богатству, почестям и прочему, и извергается, словно поток, страшные главные и второстепенные клеши. Сильная ненависть к тому, что им, богатству и тому подобному, препятствуют, или может воспрепятствовать заблуждение, неосознание их ущербности, связанные с ними гордость и зависть и подобные клеши. А от них ежедневно умножается 10 греходеяний тела, речи и ума, злодеяния неотложного воздаяния и родственные им, оставление святой дхармы и прочие неблагие проступки. Вполне способны принести страшные страдания, дурные участи и тому подобное. Тогда противоядием против них, нектаром хорошо изложенной дхармы, все больше пренебрегают, и жизнь высокого положения и подлинного блага прерывается. Так дурные деяния уводят человека после того, как его побеждает смерть, в дурную участь, место страшных, жестоких, жгучих и нестерпимых страданий. Поэтому, что может быть хуже той склонности верить, что не умрешь? И в Четверосотице сказано: «Если спят спокойно те, кто во власти князя смерти, властелина трех миров, действующего самолично, не при помощи других, разве может что быть хуже? И во введении в практику». Не сознавая, что уйти придется мне одному, оставив всех, кого любил, я увлекался дружбой и враждою и много злодеяний совершил.